Ако добрем лице ве петаше на Шавуот. Ми действительно находимся в преддверии Хага Шавуот, праздника Шавуот. Вешах кол атисот шеве лихол, ани рое ше хаким, зе зеру шелам. На протяжении всех моих полетов и нахождения за границей я вижу, что праздники – это наша идентификация. Но проблема, что люди мавлидим, не называют отцмам в тоху хаким, шекова боре олам. И иногда проблема то, что сами верующие, они не находят себя внутри этих праздников, которые определил наш Бог. Хаг Шавуот у хаг шел амишпаха. И Шавуот – это семейный праздник. Есть несколько разных тем внутри этого праздника. И, конечно же, почти все праздники мы должны праздновать с нашей семьей. אבל שבועות הוא מתאר את המטרה של המשפחה הכי ברור בכל החגים שיש לנו כתבי הקודש. Но Шавуот он описывает и показывает цель семьи больше, чем все остальные праздники. יש שלושה מקומות שאומרים על החג שבועות. Есть три места в священных писаниях, которые описывают праздник Шавуот. Исход и Второзаконие, они... Исход и Второзаконие, они описывают именно и называют имя праздник Шавуот. גם חג שבועות הוא רשום בצורה ברורה בספר ויקרא. И также в Левите описывается праздник Шавуот. והיום אנחנו נקרא מספר ויקרא. И сегодня мы зачитаем с вами из книги Левит. אבל בספר שמות הוא מופיע כחג הקציר. Но в Исходе он присутствует как праздник жатвы. Мы знаем то, что есть праздник жатвы также во время Суккота, осенью. И в празднике Песах тоже есть жатва. И у нас есть три праздника, которые называются праздники жатвы. Я хочу напомнить вам, что праздник Сфират ха-Омер – это начало жатвы, так он называется в Писании. А праздник Шавуот – это уже конец жатвы. Это период, когда жнут все зерновые. И в Новом Завете задавка Лоша Водзе Хамишинница. Он называется Пятидесятница. По одному дню. Но у евреев это целый период. Семь недель полных. שלושה סעיפים או שלושה פרטים בסיסיים יש בתוך החג הזה. Три пункта или три базовые такие столба или вещи, которые есть в этом празднике. Решен за хак шела мишпаха, у хак мишпахи, в альзе они добираю. Первое, это то, что это праздник семейный, и сегодня то, о чем мы будем с вами говорить. Носе ашени за швихат шела руаха кодыш. Вторая тема, это излитие Духа Святого. Это тамид ая башавуот. Это всегда было на Шавуот. Ве адайн за ая паамайм, ве анахну михаким ле паама шлиши. И мы знаем, что это было два раза, и мы ждем третий раз. Сефер Шимот, перек кав пасук 18. Мы знаем то, что в книге Исход, во 20 главе, 18 стихе. И третья тема – это дарование Торы. Мишпаха, семья, швихат руаха кодыш, излитие Духа Святого ве матан тора. И дарование Торы. Башмени ацерет анахну хагигим симхат тора. Шмени ацерет мы празднуем радость Торы. За йом шмени басукот, за йом ахарон. Это восьмой день на Суккоте, это последний день. Зе симхат тора. Это радость в Торе. Ве ахшав зе матан тора. А сейчас это дарование Торы. Я немножко коснусь и объясню вам сейчас, почему второе и третье, они вместе соединены. Когда Господь даровал Тору, и мы знаем то, что Тора написалась святыми людьми посредством Духа Святого, который использовал этих людей. И, конечно же, Господь изливает свой Дух Святой, чтобы люди могли понять и осознать, что Бог хотел им сказать в этой Торе. ואנחנו עוברים לנושא הראשון, הכי חשוב לדעתי, זה המשפחה. נושא שלנו היום, משפחה. И мы переходим с вами к первой теме, на мой взгляд, самой важной, это семья. דווקא בפרשת שבוע שעכשיו הייתה השבוע הזאת, и в פרשת שבוע, которая была на этой неделе, הרבה מדובר על המשפחה. Очень много говорится о семье. 12 семей делают приношения. И интересно то, что все, что они приносят Господу, это кавазав, ложечка золотая, они все приносят, они все наполнены священными благовониями и не пустые. Кейрат кесев вемизрак. Кейрат кесев — это умывальник серебряный, поднос, да, тоже не пустой. Мале минха. Полный пожертвования. עכשיו אני הבנתי למה קווקזים שנותנים במתנה ארנק. И сейчас я понял, почему кавказские, когда они дают в подарок кошелек. Им бен адам пашут у нутен במתנה ארנק. Обычный человек, то есть если это обычный человек, он дает в подарок кошелек. Хадаш. Новый. תמיד שמים כסף. Они обязательно внутрь ложат деньги. Не дают в подарок пустой кошелек. И, конечно же, я сейчас говорю о кавказских евреях. Давайте откроем книгу Левит. ואנחנו ניקח קטע מפרק 23, כ"ג. 23 глава. Книга Левит, 23 глава, מפסוק 15, с 15 стиха. Левит 23:15. Это праздник жатвы, Шавуот. וספרתם לכם ממחרת השבת ביום הביאכם את עומר התנופה שבעה שבועות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. ממושבותיכם תביאו לכם תנופה שתיים. שני עשרונים סולת תהיינה חמץ תאופנה ביקורים לאדוני. והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד ואילים שניים, ויהיו עולה לאדוני, ומנחתם ונזקיהם סרח ניחוח לאדוני. ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת, ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים. והניף הכהן אותם על לחם הביכורים תנופה לפני אדוני, על שני כבשים קודש יהיו לאדוני לכהן. וקראתם בעצם יום הזה מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. אמן. אמן. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7 недели отсчитайте 50 дней. И тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами предоставьте 7 агнцев без порока, однолетних, и из крупного скота одного тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу, и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз одного козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу, священнику, который приносит это, принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Амин. И, конечно же, мы уже знаем очень много об этой теме. И как мы уже говорили с вами, что каждый праздник, который мы празднуем из года в год, даже если мы будем знать все наизусть, мы будем говорить об этом из года в год, чтобы не забыть. И как можно больше мы разговариваем об этом, мы все больше и больше входим в глубину всей этой темы. Мы видим из всей Торы первый и последний раз приношение из квасного хлеба. Нигде мы не читаем, что есть приношение из квасного хлеба. А здесь это описывается в 17 стихе. Написано то, что должны принести кислый хлеб. Как это может быть? На жертвеннике. И первое, то, что мы знаем, то, что, конечно же, хлеб, мацот, это пресный хлеб, он описывает нам Мессию и его святость и чистоту. И маца это символ чистоты. И также маца это символ чистоты в полном виде, но это как невинности. И у самого слова чистота есть в иврите несколько смыслов. Именно в слове чистота. Это также может относиться и к чистоте, и к смерти. И мы тоже с вами в прошлом говорили об этом. Как я говорил, в этом празднике есть прямая связь с человеком. И это относится к пророчеству, которое было описано пророком Иоилем. И излил я духа и благодати на всю плоть, духа милосердия на всю плоть. И вот этот вот хлеб, кислый хлеб, он описывает наше состояние. Мы люди, мы несовершенные, и мы согрешаем. И я верю, что каждый из нас, он пытается быть лучше и лучше от дня к дню. Но на протяжении всей нашей жизни мы остаемся вот этими кислыми хлебами. И можно подумать, что это какая-то отрицательная информация. Нет, она просто, эта информация, она просто честно описывает наше внутреннее состояние, то, что мы являемся кислыми хлебами. И говорит нам, что делать. И здесь написано, что даже в этом состоянии мы можем приблизиться к жертвеннику. Все возношения это всегда маца, которая покрыта елеем. А здесь написано в 17 стихе то, что должны быть испечены кислые. И здесь также написано, что это хлеб, который возносят перед Господом. Это не хлеб, который просто вот так вот воскладывают на жертвенник и приносят жертву. И это значит то, что этот хлеб приносят к жертвеннику. Делают движение возношения и берут обратно, носят. До заклания баранов, да, двух баранов. И также после того, когда их заклали, приносят этот кислый хлеб, вознося перед Господом опять. И после этого священники, они должны его съесть. Этот хлеб, он не сгорает. Но он хлеб приношения. И то, что еще интересно в этом месте, в 20 стихе священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода. Возношаемыми. С хлебами, которые возносятся перед Господом. Хлеб первого плода. Это очень похоже на хлеб первородный, потому что бихор — это первородный, то есть это первенец твой. Что мы видим в книге «Деяния апостолов» во второй главе, когда сходит Дух Святой, они начинают говорить на языках. И они становятся вот этими первородными для Господа, первенцами. И после этого слово или Евангелие, оно уже распространяется на весь мир. И это начало жатвы. Правильно или нет? И это также относится к празднику. Это также относится к празднику начала жатвы, который в Песахе. И также здесь мы видим намек на жатву. Без вот этих первенцев нельзя ничего начать. Нету начала. И в этом здесь есть также намек на халу шабатнюю. И это также первенцы на протяжении всей недели. Почему в ходе шаббата мы благословляем халу? Потому что это первенец для всей недели. И если человек благословляет начало, и все протяжение недели будет благословенно. Хлеб это имеет очень большой и глубокий смысл и знак для каждого из нас. Вы знаете, что в одном месте, в двух местах, в Мишле, это сказано, и там это сказано в Давайте вспомним, что в притчах и в Софонии описывается о хлебе. И там дается пример, что хлеб – это также наша плоть. Используют слово «хлеб», чтобы сказать о нашей плоти. Обычно мы используем именно слово «плоть». Но в танахическом языке также используется слово «хлеб», как «наша плоть». Я знаю, что это, возможно, не очень легко слышать, но это так, как написано. Софония Алиф 17, אתם יכולים לבדוק בבית עברית ורוסית, ואתם תראו בתרגום כתוב גופות. В Софонии, в первой главе, в 17 стихе, вы можете проверить, там в русском написано «тела», в переводе. В иврите написано «хлеба». Лама штайм. Почему два? Два хлеба. По пасук 17, мимошевотехем тавиу. Написано в 17 стихе: от жилищ ваших приносите. Маза мушав. А что такое жилище? Мушав за кейла шелану. Это жилище, это наше собрание, наша община. Мушав за אוסף של בני אדם שפשוט גרים ביישוב אחד. מושב это собрание людей, которые живут в одном селе или маленьком городке. נכון, נכון. וזה כתוב, זה גם ממשפחות. Здесь написано также от семей ваших. וכתוב לחם תנופה שתיים. И два хлеба – возношение. Потому что человек – это всегда мужчина и женщина. Я не хочу никого ранить или обидеть. Те, кто сегодня, они одинокие. Они... מאחל שכולם יהיו במשפחות. Я желаю всем, чтобы у всех были семьи. אלא המשפחה צריכה להיות גם נכונה. И, конечно же, семья, она должна быть правильной. כמו שלחם הוא אמור להיות טעים, מושלם, והוא צריך להכיל את הבן אדם לשובע. Точно так же, как хлеб, он должен быть вкусный и хорошо выпеченный, что когда человек ест его, то он наполняется и он сыт. Хаг Шавуот. И праздник Шавуот. Мила Шавуот эфшар ликро как свиют. И само название праздника Шавуот можно прочитать так же, как слово свиют. Это полнота или наполненность, насыщенность. Достаток. Достаток. Швот и свиют – это два милим шавим. И швот и свиют, то есть достаток, это два одинаковых слова. И не написано, это не говорится о достатке физическом. Медубар ала свиют рухани, ше машпия ала свиют гам гишми. Говорится о духовном достатке, который, конечно же, влияет на физический достаток. Если вы откроете книгу притчи, то вы увидите, что даже в доме, в котором есть радость, и там едят только зелень, и больше ничего, но там есть радость, этого достаточно. А дома, в которых наполнены и переполнены мясом, но там постоянные ссоры, это не имеет никакого смысла. מה שכן מאוד מעניין, אני חושב על זה הרבה. תפתח בבקשה ספר משלי, אני חושב 14. Откроем книгу притчи, 14 главу. Я очень много размышляю над этим. פרק 14, תפתחו את זה. 14 глава, откройте. Первый стих. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Амен. Что это? Мудрая жена, она строит свой дом. А глупая жена, она своими же руками его разрушает. От кого зависит настроение внутри дома? Воздух внутри дома. Погода. Да? Погода. Погода в доме, да. Иша. От жены. И бона байт, катув батура. В эн потаут, эн. Она строит дом. И так написано в слове. И нету здесь никакой ошибки. Это то, что Создатель дал в руки жен. Чтобы построить дом, она должна быть мудрой. Иногда глупые хотят быть мудрыми. И они думают, что они строят свой дом. Но если мы видим по плоду, что конечный результат, он плохой, то она не строит свой дом. И вы знаете, нету какого-то такого посерединчатого положения. Мы здесь не видим, что написано, ну, если она не строит, то изо дня в день все будет в порядке и как бы все нормально. Здесь очень такие крайние два определения. Или она строит, или она разрушает. Нет ничего посередине. И есть еще одна глава и стих. Конечно же, даже несмотря на то, что жена, она должна быть мудрой, и она должна строить свой дом, мужчина, он в конце ответственный за все. Очень интересно, правда? Женщина, она должна строить дом. А ответит за этот дом перед Всевышним мужчина. И здесь можно спросить, а где же правда? В Торе. Потому что они вместе должны строить дом. Мужчина должен дать правильные условия для своей жены и в ее сознании и мышлении построить так, что она должна строить этот дом правильно. Лама? Почему? Есть по клей земер, нахон? Здесь разные есть музыкальные инструменты, правильно? Азим бен адам лукех это клей земер, вымуци это целилим, шеорсим это озен, Если человек берет какой-то музыкальный инструмент, и он начинает издавать такие звуки, что уши просто сворачиваются. Так что это? Это инструмент, который не в порядке? Нет, это просто сам человек неправильно играет на этом инструменте. Мужчина должен научиться, как правильно играть на инструменте, который называется жена. Бетах. Да, точно. У ахраи. Он ответственный. Ахшав ани роце латет дугма. Сейчас я вам хочу дать пример. Ана Адонай, Ошиана, Ана Адонай, Ацлихана, Ана Адонай. Сейчас уши свернутся. Надо еще. Инструмент. Он не виноват. И, возможно, этот пример, он не до конца описывает как бы ту цель, которую я хочу донести до вас. Но когда ты берешь в магазине гитару или какой-то другой инструмент, первое то, что ты делаешь, что ты проверяешь? Если это подходит тебе, правильно? Если это сидит в твоих руках так, как ты хочешь. Но первая встреча, это, конечно же, внешний вид, это цвет, это ее форма. Правильно? А второе, что ты делаешь? Ты должен попытаться настроить ее. Настроить ее. Если попытаешься, будет то, что в первый раз. Надо настроить ее. Надо настроить, правильно, инструмент. Если это скрипка или что-то другое. И третий стейдж. Ты должен все время брать в руки и играть на этом инструменте. То же самое, когда мы женимся. Ты выбираешь то, что приглядывается к твоему глазу. После этого ты настраиваешь инструмент. А если инструмент не хочет, тогда что ж ты выбирал? Почему ты женился? Ты же выбирал. И ты потом будешь предстоять перед Господом и давать ответ перед Всевышним. И великие музыканты не такие, как я, большие. הם יושנים עם כלי זמר. Они даже иногда спят со своими инструментами. Как говорим, за כמו שאתה אוכל ספר, זה לא שהוא לוקח במיטה את הגיטרה ויושן איתה. לא, אבל ככה אומרים, למה? הוא כל הזמן איתה, כל הזמן איתה. פשוט זה שפת הדיבור, אומרים, הוא יושן איתה. То есть это образно, он не впрямую спит там со своей гитарой, а он просто постоянно тренируется на ней, постоянно она рядом с ним, постоянно он играет на ней. Ростропович умер, а ла виола шело, шеги зе агува шело. Ешло еша, веш агува. Ростропович говорит, что виола это... Виолончель, да. То, что она его возлюбленная, любовница. Кен, кен. Они шамати лакху это интервью. Зе беседер, зе... לא שהוא כאילו בוגד עם הכלי לאישה, לא. זה המטרה שהוא הרבה זמן מעביר אותה. Да, так он сказал в одном из интервью. Это не то, что он как бы изменяет своей жене, но просто он так относится к инструменту, на котором он играет. כתבי הקודש אומרים שאישה חכמה בונה את הבית. И как мы зачитали с вами в священных писаниях, написано, что мудрая жена, она строит свой дом. То есть она издает хороший звук для нашего слуха. А если мужчина, он не направляет правильно, крики, много шума, все время есть бедствие. И поэтому написано именно, что возносится два хлеба. Пасук 20, я хочу... עכשיו לצאת מהדוגמה ולחזור לפסקה שלנו. Давайте вернемся в Левитов и зачитаем там 20 стих. והניף הכהן אותם על לחם הביכורים תנופה לפני אדוני על שני כבשים קודש יהיו לכם לכהנים, לאדוני לכהן. Священник должен принести это возноша пред Господом вместе с возношаемыми хлебами возносимыми хлебами первого плода и с двумя агнцами. И это будет святынею Господу, священнику, который приносит это, принадлежит. Амен. Лехем хамец уло эхоль льет аля мизбеах. И как мы говорили с вами, кислый хлеб, он не может быть на жертвеннике. Его приносят и уносят. Но два хлеба, два барана, их, да, приносят пред Господом. И здесь написано то, что вознося эти хлеба пред Господом над этими двумя агнцами. То есть кровь вот этих двух агнцев, она дает возможность приблизиться к жертвеннику. И хлеб, он буквально идет вот по крови, чтобы приблизиться к жертвеннику и быть рядом с ним. Это буквально значит, что дорогу для вот этих вот хлебов открывает кровь вот этих агнцев. И вот этот квасной хлеб – это мы. Квасим – это Иешуа Машиах. А агнцы – это Иешуа Мессия. Он дает нам возможность быть в служении. Он дает нам возможность быть в служении. Он дает нам возможность приблизиться к жертвеннику и служить Господу. Кислый хлеб сам по себе, он не может приблизиться. И люди сегодня делают ошибки, они думают, что они могут служить Богу без вот этой последовательности, которую мы видим с вами здесь. Это великая благодать, которую мы видим здесь в Торе. Но этой благодатью, דמים שמסמלים לנו את משיח בעתיד, אנחנו יכולים להתקרב ולשרת לאדון. На основании крови, которая является прообразом Мессии, который пострадал за каждого из нас, мы можем служить. בן אדם הוא לא יכול לשרת אם הוא לא יקבל את הזבח של ישוע המשיח. Человек не может служить, если он не принял жертву Иешуа Мессии. И праздник Шавуот, он определяет или объясняет вот эту вот цель в полном. И как хлеб он остается живой, потому что его не сжигают. אותו דבר, בוא נפתח, זה רק רוסית, ספר אגרת על הרומים. Давайте откроем послание к римлянам. Также и там зачитаем на русском языке. 12 глава. Шני פסוקים ראשונים. Первые два стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Амин. Амин. Давар ахарон шани роце ласкир. Иш веша. Им хасер Элохим от миюд гей вав гей. Я также хочу напомнить вам, мы с вами говорили о мужчине и женщине, то, что в иврите это Иш и Иша, и если между ними нету имени Бога, то будет огонь внутри дома. То есть, если между ними нету Бога. Раши пиреш им гевер мацахен בעיניו של אדוני, אז הכל בסדר יהיה. Раши толкует это то, что если муж нашел благодать и милость в глазах Божьих, то тогда будет мир в доме. לא אישה. Не жена. גבר. А именно мужчина. אחריות על הגבר. Вся ответственность на мужчине. הוא אחראי על כל דבר. Он ответственный за все. И, конечно же, жена, она тоже должна строить, работать и строить этот дом так, как надо. Задают один вопрос всегда. Эх, заставить Иша ливнот это байт? Как мне заставить мою жену построить мой дом? תכוון כלי. Настрой инструмент. והיא תבנה את הבית שלך. И она построит твой дом. פשוט. Легко. ומסובך. И очень сложно. תמיד זה ככה. Но это всегда так. Но выхода нету. Если мы хотим жить в достатке, то этот праздник Шавуот, он помогает нам построить правильно наши семьи. Я желаю всем семьям и каждому дому жить в мире. И сейчас мы сделаем причастие.